Глава 25. Лес Шенгей. Часть 1. Словно молнии мы мчались вслед за бхутами, ведущими нас, по-видимому, только им следу. Ультразвуковое рычание тварей, пытающихся сорваться с поводка, несколько раздражало, но идей получше у меня все равно не было. Поэтому, чтобы лишний раз не напрягать свое восприятие, мне пришлось чуть ослабить энергетический поводок и направить подчиненных мне тварей на несколько сотен метров вперед, но все так же продолжая их контролировать. К тому же, несмотря на глухие места, все равно оставался шанс, что какой-то случайный путник увидит четверку серебряных магистратов, впереди которых бежит свора чудовищных тварей, которая хочет лишь одного — жрать. А мне совсем не хочется убивать случайных свидетелей нашей погони. Но, к сожалению, по-настоящему заставить замолчать кого-то может лишь смерть. Иначе всегда будет шанс, что кто-то кому-то проболтается, и наши головы будут доставлены в нефритовую обитель другой командой магистратов. Ибо наказание за отступничество только одно — смерть. Империя не знает жалости, лишь закон. А так у нас есть отличная легенда. Твари несутся впереди, и у любого человека создастся ощущение, что посланники нефритовой канцелярии гонятся за злобными существами с целью прервать их бренное существование, что лишь упрочит нашу репутацию как отмороженной команды, готовой рисковать и сражаться с высокоранговыми тварями. Окрестности слились в одно сплошное пятно. Спроси меня, что было вокруг, я бы не смог ответить, где мы проезжали, и это все несмотря на активированную ауру восприятия. Весь мой мозг был сосредоточен на контроле бхутов, но тренировки по усилению себя никто не отменял, и поэтому мое сознание было разделено на параллельные потоки, хоть это и требовало колоссальных усилий. Дзигоковы твари пытались своевольничать, даже несмотря на то, что именно я их призвал и взял под контроль. Поэтому приходилось регулярно натягивать невидимый поводок, чтобы твари помнили, кто их хозяин. И это было странно. Совсем не так, как я думал. Исходя из того, что писали в книгах, то призванная нежить должна быть подконтрольной тому, кто ее призвал. «Ничего удивительного, Ян. Призванные тобой существа по своим силам равны бронзовому акалиту. И теперь они проверяют, насколько ты силен в контроле. Как только они поймут, что твоя воля крепка, они будут подчиняться тебе беспрекословно. Считай их дикими псами, которых ты посадил на короткий поводок, и теперь твоя цель — показать им, кто главный в вашей стае. Прогнешься, и они сожрут тебя первым. Каждый бхут больше всего на свете обожает убивать, и сейчас лишь твоя сила воли может их сдержать. Манипуляции с энергиями смерти в крови у каждого ворона, и это одна из тех причин, по которым нас уничтожили драконы, которые ненавидят все, что отступает от их представления об идеале. Мы ближе любого клана подошли к границам неживого, но даже мы должны быть осторожны на этих скользких тропах. Слишком уж они темны и опасны, особенно для неподготовленного акалита. Спасибо за совет, старший. Меня радует твой прогресс. Ты уже можешь удерживать три потока сознания, и это на ранге акалита. Это прекрасный результат даже для мастера. Пусть ты еще не можешь пользоваться всем этим свободно, но этот этап очень важен. Могу я узнать, чем? Мне было сложно общаться с Тинжолом. Слишком много сил тратилось на одновременное удержание ауры восприятия и контроля бхутов. Третий поток сознания, который я тратил на управление лошадью и разговор со старым вороном, давался мне с трудом, но я прекрасно помнил его слова, что это единственный способ развивать такое умение. Слова ворона звучали для меня несколько отстраненно. В памяти отложилось лишь то, что, по его словам, пока ты не сможешь разделять сознание на несколько независимых потоков, никакие высшие техники тебе не светят. Обычное человеческое сознание просто не в силах выдержать такое напряжение. Да, практически любую технику, относящуюся к разряду старших или высших, можно исполнить последовательно. Но тогда временные затраты возрастают во много раз, и ты тратишь уже не пару ударов сердца на то, чтобы смести противника сильнейшим ударом, а готовишь эту атаку минуту или больше. А это уже совсем другая история, особенно в боях, где все решают доли секунд. Моя внешне молчаливая концентрация была прервана резким голосом Танпо. «Ветер говорит мне, что рядом что-то горит!» Потомок кочевников говорил, даже не замедляя ход лошади. «Если я правильно помню карту, то впереди должно быть селение». Обожаю лиан, в том числе и за то, что мне не требуется держать в голове кучу лишних подробностей. Все-таки наша команда получается очень сбалансированной. Каждый из нас усиливает остальных. Ян, бхуты не должны к нему приближаться. Если там будут свежие смерти, они могут сорваться с поводка». Дочь семьи Хуа, как всегда, была права. Все-таки иногда мне кажется, что хозяйка садов боли, живущая в ее сознании, сотворила из юной девушки опасного хищника, который может потягаться даже с серьезными игроками нефритовой империи. На все это накладывается ее гениальность, трудолюбие и диктат воли клана фениксов, превращающий Лиан в того, кто сможет при должной помощи и везении пошатнуть незыблемые традиции нефритовой империи. «Понял, отправлю их в разведку подальше». Убрав третий поток сознания, мне стало гораздо проще планировать свои действия. Короткий приказ, и бхуты тут же рванули по широкой дуге в поисках оскверненных, чтобы не приближаться к деревне, в которую мы уже мчались. Клубы густого едкого дыма были первым, что мы увидели на подъезде к небольшому селению домов на 20. Что удивительно, в нем даже была небольшая пагода, которая, судя по знакам, была посвящена местным духам-хранителям. Вот только они, похоже, не помогли своим подзащитным. Словно стрелы, пущенные сильной рукой опытного лучника, мы неслись во весь опор, пригнувшись к гривам лошадей. Танпо вырвался далеко вперед, что неудивительно. Как он говорил, его посадили в седло раньше, чем он научился нормально ходить. И ездить на лошади для него было так же естественно, как и дышать. В моих ноздрях защипало от отвратительного запаха дыма и свежей смерти, а в голове раздался нестройный хор голодных духов, говорящих о том, что тут творится зло. Мир словно окрасился в красные оттенки, и моя жажда убийства становилась все больше. Коротко зарычав, я пришпорил коня. Небольшой каменный мост, перекинутый через широкий ручей, ставший грязно-красным от валяющихся в нем тел, был залит еще не запекшейся кровью. Безжизненные тела смотрели своими остекленевшими глазами в небо. Среди них не было ни одного воина, только крестьяне, и, судя по всему, они были убиты еще в своих постелях, а сейчас сброшены в ручей, чтобы отравить его своей кровью и смертью, и вызвать безумие у местных духов, после которого тут не останется ничего живого. Что за тварь могла сотворить такое? И, к сожалению, у меня был на это ответ. Упивающийся кровью. Цилинь резко вскинул руку в сторону моста и что-то гортанно выкрикнул на непонятном мне языке. Его крик был больше похож на приказ или повеление. Буквально через секунду мост затопило потоком солнечного света, смывающего ощущение жажды крови. Моя голова словно прояснилась, и мир снова стал нормальным. Словно пост мог убрать какое-то наваждение. Впереди раздавались дикие вопли, перемежаемые жутким рычанием и молитвой, которую читали удивительно чистым, красивым голосом. Стоило нам въехать в селение, как перед нами предстала не самая приятная картина. Половину домов уже занимала зарево пожаров, а толпа людей гонялась друг за другом в попытке убить. Даже отсюда я чувствовал их жажду убийства, которую лишь подтверждали красные глаза. Они были вооружены чем попало, но это не мешало им убивать друг друга. А за всем этим с мерзостным смехом наблюдала группа измененных выродков, которые даже не пытались скрывать свои отвратительные мутации. Эти твари, наоборот, выставляли их на показ, будто гордились тем, как скверно их изменило. В стороне от них, медленно пятясь назад, выбритый наголо монах с небольшой седой бородой уводил к храму большую часть жителей деревни, включая детей. Именно он читал молитву защиты от зла, держа в одной руке посох, а в другой — длинные нефритовые четки. От него исходила очищающая аура, которая словно накрыла тех, кто стоял за его спиной. Люди жались к нему в поисках защиты, а на его лице было абсолютное спокойствие. Один из измененных с разбегу бросил заточенные бамбуковые вилы в отступающих людей, словно это было боевое копье. Короткое движение посоха в руках монаха, и крестьянское оружие оказалось отбито, не задев никого. Скорость, с которой двигался шест, просто поражала. Этот бритоголовый явно имеет ранг не ниже Акалита. Вот только откуда у него такое абсолютное бесстрашие? Казалось, что этого священника ничто не может пронять. «Кровавая чума», — словно выплюнула Мэйлин. «Нужно вырезать всех зараженных, а потом сжечь. Только так можно спасти выживших». «Сила монаха пока сдерживает заразу, но стоит ему отвлечься, и мы получим толпу озверевших чудовищ, мало чем отличающихся от бхутов», — тут же вклинился Танпо, который, судя по всему, лучше всех нас понимал, что тут творится. «Вперед!» — сейчас некогда было думать, я отдал короткий приказ. Не тратя времени на лишние разговоры, мы, не снижая скорости, атаковали безумцев и веселящихся над этой кровавой баней измененных. Наша атака оказалась полной неожиданностью для оскверненных тварей, а обезумевшим крестьянам было все равно. Они пытались пролить как можно больше крови. В запале боя я даже не подумал, что стоит взять кого-то из слуг колдуна Махо живым. Затоптав их лошадьми, мы тут же перешли к атаке, рубя головы тварям. Полтора десятка обезумевших тварей и десяток оскверненных умерли меньше, чем за минуту. Танпо показал, что может творить его жуткая металлическая рука на цепи, если ей управляет опытный всадник. Острые когти вырывали огромные куски плоти, заставляя противников истекать кровью из ужасающих ран. В следующее мгновение она сжималась в бронированный кулак, чтобы проломить череп новому врагу. Судя по тому, как сражается Целинь, то его сознание разделено не меньше, чем на три потока. Притом все из них развиты равномерно, в отличие от меня. Других объяснений, как он так виртуозно сражается верхом на коне и использует мощь колец силы, у меня нет. Прямой Дзянь и Кривой Дао снова плели совместную паутину смерти. То, как сражаются Мэйлин и Лиан в паре, это отдельный вид искусства. Каждое их движение было прекрасным и при этом несло за собой смерть. Каждый шаг забирал чью-то жизнь. Что Феникс, что Акула были абсолютно безжалостны. Они выглядели, словно древние духи мщения пришли забрать свою плату. Мне же такой стиль был не близок, и, стоптав одного из оскверненных конем, я прыжком вылетел из седла, еще в воздухе рубя тварей своими парными крюками. Шуаньгоу пели в моих руках. Им нравилось, как льется по их лезвиям чужая кровь. Их песни вторили голодные духи, а я просто выполнял свой долг защитника людей. Хищный наконечник короткого копья просвистел в миллиметре от моей щеки, и это был максимальный успех, которого смогли достичь эти ублюдки. Шаг вперед, и окровавленная древка падает на землю, щедро политую кровью. Отрубленные кисти все еще сжимают копье, словно надеясь, что их хозяин сможет нанести еще один удар. Но Шуаньгоу намного быстрее, и острый клюв на кончике клинка пробивает череп измененного как бумагу. «Чисто! Чисто!» Один за другим звучат голоса моих друзей, и я вновь возвращаюсь в реальность, судорожно проверяя, что с бхутами. Пока мы тут устраивали резню, твари задрали мирно пасущегося быка и теперь пожирали его еще не остывшее мясо. Укрепив поводок, я позволил им наесться до отвала и занялся ненавистной мне работой — отрубанием голов. Не знаю, как ребятам, но лично мне больше всего была ненавистна именно работа могильщика. Мертвые тела одно за другим отправлялись в ближайший горящий дом, который стал крематорием. Но, как походя объяснила Мэйлин, которая уже сталкивалась с подобным, это единственный способ не дать кровавой чуме забрать разум остальных жителей. Болезнь была вызвана кровавым колдовством. По словам акулы, это любимая тактика упивающихся кровью, которых преследовали враги. Превратить самых чувствительных к скверне людей в безумных маньяков, желающих видеть, как льется кровь. Упивающиеся кровью, в отличие от большинства сект Махо, служили сразу двум хозяевам – владыкам Дзигоку и царство резни, получая дары от обоих. Последнее тело было брошено в огонь, который жадно пожирал одного за другим. Меня радовало, что ели мы очень давно, иначе от запаха паленой плоти меня бы вывернуло прямо на окровавленную землю. Эйфория схватки ушла, и теперь мне было просто мерзко от происходящего. Сколько еще будет таких бесчинств? Почему всегда за просчеты клановых сановников и канцелярий, охраняющих покой в Нефритовой империи, всегда должны платить простые люди? Они хотели лишь простой жизни. Жить тихой размеренной жизнью, выращивать рис, растить детей. Гнев вновь начал захватывать мое сознание. Но сейчас я был холоден, словно лед, и мои эмоции, даже такие сильные, больше не влияли на мой разум. Не зря Тинжол говорил, что я должен поставить контроль во главу угла. «Благодарю доблестных стражей Нефритовой канцелярии за спасение наших душ и жизней», произнес монах, низко поклонившись. «Все жители также очень благодарны вам, но они слишком напуганы, чтобы в должной мере выразить свою признательность столь важным персонам». «Сейчас не до этикета. Здесь был беловолосый человек». Я не спрашивал, я утверждал. Из монаха словно выдернули стержень, и он обреченно кивнул. «Когда он ушел, и самое главное, куда?» «Да, бхуты могут его выследить, но если есть возможность сэкономить время, то почему бы им не воспользоваться?» «В лес Шенгей, господин, да сожрут его лесные стражи». «Рассказывай». Упивающийся кровью ушел из деревни буквально несколько часов назад, и сразу же после его ухода начался весь этот ад. Один из крестьян напал на свою жену с кухонным ножом, которая лишь чудом сумела выбежать из дома с криками. Только это ей мало помогло, и сосед, уже зарубивший свою семью топором, добрался и до нее, а следом началась настоящая кровавая вакханалия. Жрец пытался спасти людей, воздействуя на них своими способностями, но, поняв, что не справляется, собрал всех, кто сохранял разум, и собирался отступать в пагоду, где надеялся, что освещенные стены помогут ему справиться с этой напастью. Но появление оскверненных, которые со смехом начали убивать его паству и поджигать дома, спутало ему все планы. Лишь наше неожиданное появление позволило им выжить. Какой бы мощной ни была его вера и духовная сила, десяток опытных бойцов, а твари, подвергшиеся мутациям, были именно такими, быстро бы покончили со всей деревней, принеся ее в жертву планам упивающегося кровью. «Ты знаешь дорогу к тому месту, куда он направляется?» «Да, господин», — монах снова поклонился мне в пояс. «Но стражи леса убивают всех чужаков, кто осмелится зайти слишком глубоко под свод деревьев. Мы живем тут очень давно, и духи принимают нас за своих, но даже нам опасно заходить глубоко в лес». «Хватит разговаривать с этим глупцом! Он пропустил опасную тварь на своей территории, и теперь упивающийся кровью получил себе еще немного сил. Тебе нужно пройти к страж-древу и потребовать пропуск в глубины леса. Уверен, что этот слабак знает, как пройти к ближайшему. Стоит тебе получить пропуск, и тут же появятся проводники, которые отведут тебя к алтарю, а твой враг стремится именно к нему». Мне оставалось лишь поблагодарить старого ворона, ведь без его мудрости нам оставалось лишь надеяться на бхутов. Стоило подумать об этих тварях, как я увидел, что они уже сожрали быка вместе с костями и теперь ждут моих приказов. «Отведи нас к ближайшему страж-древу», — стоило мне произнести эти слова, как монах стал белым, как очищенный рис. Похоже, он ожидал чего угодно, но не такого приказа. «Господин», — произнес он почти умоляюще, — «вы погибнете очень плохой смертью, если приблизитесь к страж-древу. Рядом с ним всегда есть защитники, готовые уничтожить любого посягнувшего на тайны нашего леса». «Я не спрашивал твоего мнения. Ты пропустил выродка из упивающихся кровью в своей деревне и сам видишь результат. Хочешь, чтобы так же было и в других местах?» «Нет, старший», — он вновь поклонился мне в пояс. «Тогда веди. Страж древа — самый быстрый путь. Потом тебе надо будет вызвать магистратов из ближайшего города и все тут очистить». «Я понимаю. Похоже, у меня нет выбора. Идемте».